через неделю приезжаю. «Танцуй», — говорит адвокат, — «я все уладил». Я поговорил с этими рабочими и сразу понял, кто они такие. Они выдавали себя за жителей Курска. Но я по их выговору сразу понял, что эти курские соловьи на самом деле кубанские казаки, сбежавшие от раскулачивания эндурского десятника. Они могли обмануть, но не меня, керченского еврея. Мы обо всем договорились, и они уже взяли свою жалобу назад. Я от души поблагодарил его. «Езжай», — говорит, — «а в случае чего всегда обращайся ко мне. Чуть что тряхни грецкий орех и приезжай». И вот я еду домой, а сам про себя думаю, что за время, в котором стоим. Раньше казаки камчами били рабочих, а теперь казаки превратились в рабочих, и я, как казак, побил их камчой. Вот так мы это дело тогда уладили, а теперь я возвращаюсь к машине, которую почти на этом же месте через 40 с лишним лет ударил пьяный тракторист. А сейчас вы сами подумайте, какое время прошло между тем первым трактором, который Тендел принял за российского буйвола, и этим трактористом, который своим трактором машины гробит и при этом поет. И вот, значит, ночь. Идет мокрый снег, а мы стоим на дороге и никак не можем оторвать крыло от колеса. Недалеко от этого места мы заметили огонек и решили пойти туда и попросить у хозяина лом. Входим во двор. Навстречу слаем собачонка, а потом и сам хозяин. Хозяин, выпивший, и нас в дом тащит, чтобы по стаканчику угостить. Еле отцепились. Но вот, наконец, он достал лом, зажег фонарь и пошел с нами к машине. Втроем кое-как выправили крыло, сели в машину и поехали дальше. На обратном пути решили заехать в милицию и вместе с ней поймать этого бешеного тракториста. В километрах в 10 от этого села был маленький городок, и там, конечно, можно было найти милицию. И вот мы с Кемалом приезжаем в село Анхара, к этому человеку, с которым у меня было одно неотложное дельце. Я Кемала оставляю на кухне, а сам с хозяином поднимаюсь в дом, и там мы о своем деле как следует поговорили. Вам об этом не обязательно знать. Спускаемся в кухню, и я вижу, мой Кемал сидит возле горящего очага и на вертеле жарит копченое мясо. Видно, давно жарит, потому что в кухне запах, и с мяса жир капает на угли. «Ты что делаешь?» — говорю. «Детство вспомнил», — отвечает Кемал. «Люблю жарить мясо на вертеле. Хозяйка уговорила остаться. Поужинаем, выпьем, переночуем и завтра поедем». «Нет», — говорю, — «никак нельзя. Ты забыл, что мы должны поймать этого негодяя, который с песней наехал на твою машину? Останемся», — мямлит Кемал, продолжая крутить вертел. «Завтра найдем тракториста. Я чувствую, сегодня еще что-нибудь может случиться». «Все, что могло случиться, уже случилось», — говорю. «Вставай, едем». Хозяин тоже уговаривает остаться, но я твердо держусь. И Кемал неохотно встает, отдает вертел с шипящим мясом хозяйке, натягивает на голову свою беретку, а сам глаз не сводит с дымящегося мяса. «Ну тогда, — говорит хозяйка, — я вам дам это мясо на дорогу. Вы его пожарили, вы его и съедите». «Спасибо, не откажемся, — говорит Кемал. — От нашего Кемала с ума можно сойти. Он считает, что раз он живет на зарплату, все его обязаны обслуживать. Хозяйка сдергивает мясо с вертела в целлофановый мешочек, туда же кладет аджику и туда же кидает несколько головок лука. Хороший лук, как яблоко, такой лук. Этот мешочек, наполненный мясом и луком, Кемал аккуратно так укладывает за спиной заднего сиденья, как будто был в гостях у родственников, а не у людей, которых первый раз видит. Едем назад. Снег перестал. Дорогу хорошо видно. Вдруг впереди стоит «Волга», и рядом какой-то человек машет рукой, чтобы мы притормозили. «Я буду с ним говорить. Ты молчи», — предупреждаю Кемала. Чтобы эссендурцам говорить, хорошая политика нужна, а Кемал этого не понимает, или молчит, или вываливает все как есть. Поравнялись.